Глава 9. Мгновение назад он был в ее объятиях. Она чувствовала его живое тепло и хрупкость. В следующий миг его не стало. Мир вокруг завертелся вихрем. И Рени с колотящимся сердцем, не веря своим глазам, смотрела, как падает ее отец. Сознание автоматически отмечало ткань тюремного комбинезона, бьющуюся оранжевыми крыльями на синем фоне неба, и в то же время отвергала увиденное. Он всегда любил птиц. Пустыня лежала далеко внизу, в тумане, и из-за ветра и гула в голове она не знала, издал ли он хоть звук, падая вниз. Она не услышала удара. Опасно приблизившись к обрыву, она разглядела внизу тело с неестественно раскинутыми в сторону ногами и руками. Комбинезон все еще трепетал на ветру, отчего казалось, что он корчится от боли. Должно быть, она закричала, потому что возник Дэниел с оружием на изготовку, обшаривая глазами все вокруг, оглядел даже небо. А затем встал рядом с ней на плоской скале, уже без пиджака. Рукава рубашки закатаны, очки торчат из кармана. Он перевел взгляд с тела на Рени, пытаясь понять, не ее ли это рук дело. Выглядел он слегка потрясенным. Она чувствовала на себе его взгляд, пытающийся прочитать ее, оценить реакцию в надежде разобраться, что случилось. Она притворяется? Откровенно? Испытывает облегчение, злорадство? Посочувствовать или арестовать? «Он улетел», — сказала она бесцветным голосом. Ее мозг словно дал осечку. Она думала о следующем шаге в их планах на этот день. Отец привел их сюда, здесь должны были быть могилы. Она достаточно долго проработала детективом, чтобы понимать, что с ней происходит. Обычная вещь для получивших травму – фиксироваться на сорвавшихся намеченных делах, даже столь обыденных, как поездка в магазин, за чем-то тривиальным. Хотя никакого следующего шага уже не будет, мозг не в силах оставить это. Пока нет. На лице Дэниела мелькнуло сочувствие, но, словно он успел вовремя остановить себя, оно быстро сменилось подозрением. «Не надо было ходить с ним», — сказала она. «Я уже понял». Возможно, он планировал это с самого начала. Она начала осмысливать случившееся. Наверное, и не собирался вести нас к могилам. Как всегда в его жизни, все вращается вокруг него. Попрощаться со мной и покончить с собой. Жестокий ублюдок. Она еще не поняла, как реагировать на последний поступок отца. Это случилось на самом деле. Это не игра воображения. Потом ее словно ударило. Вдруг он все еще жив. Сколько мы здесь стоим? Пару минут? Секунд 45. Охранники тоже подошли, стараясь сохранить самообладание, однако не в силах скрыть потрясение и, возможно, веселье. В тюрьме, наверное, скучновато. «Отойдите», — велел Дэниел. «Возможно, это место преступления». Когда до них дошел смысл этих слов, головы повернулись, как по команде. Один, видимо, решив проявить понимание, пробурчал, что, дескать, не винит ее. Рани это ничуть не заботило. Пусть хоть все думают, что это она столкнула отца с обрыва. Отец мертв. Кем бы он ни был, он мертв. Исчезла часть ее существа. Ей хотелось визжать и кататься по земле. Вместо этого она отвернулась и всмотрелась в заросли кустарника, ища спуск. Справа обнаружилась узкая тропка, похожая на звериную. Ноги скользили, осыпались камешки. Но она начала спускаться. Дэниел шел за ней. Чтобы не съехать вниз, приходилось упираться каблуками сапог, разбрасывая гальку и камни. «Зачем спешить?» — спрашивала она себя. «Он мертв. Никто не выживет после такого падения». Но все равно торопилась, несколько раз едва удержавшись от падения. Дэниел просил ее сбавить скорость, но она не слушала. Чтобы спуститься к подножию обрыва и подойти к телу Бенджамина, потребовалось минут 10. Тело лежало лицом вниз, под головой натекла лужа крови. Сцена напоминала ей другую, тот раз, когда он бил девушку головой о землю, пока она не перестала кричать. Тогда в нем не было ни жалости, ни печали, с чего ей чувствовать что-то сейчас. Она задержалась на этом воспоминании, чтобы ненавидеть его 100% своего существа, а не 80%. Время застыло, и только бесчувственный ветер хлестал волосами по лицу, словно крохотными бритвенными лезвиями. Она медленно присела на корточки рядом с отцом. Дэниел попросил ее не касаться тела. Она коснулась. Кожа под пальцами еще не остыла. Тело имитировало жизнь. Она слегка приподняла одну руку, чтобы нащупать пульс на запястье. Раздробленные кости сдвинулись под кожей, словно камни в мешке. Пульса не было. На шее тоже. На нее упала тень. Она прищурилась на Дэниела. «Он мертв», — одеревенело сказала она. «И унес с собой свои секреты. В этом все дело», — убеждала она себя. «Ведь ее отец давным-давно умер. На самом деле он и не жил никогда. И все же она подавила всхлип о телах, что никогда не отыщутся, и об утрате отца, который превратил ее в свою маленькую темную тень». Сквозь пелену слез и эмоций она увидела, что Дэниел показывает ей рукой отойти. Место преступления. Она поднялась на ноги и содрогнулась, хотя в воздухе стояла марева от жары. Развязав на талии серый джемпер, она натянула его и накинула капюшон, прикрываясь от ветра. Ее нигде не ждут, некуда идти. Только ветер, небо и пустыня, которую так любил отец. Еще одно, о чем она не сказала Дэниелу. Неудивительно, что отец хотел окончить свою жизнь именно здесь. Может быть, она разгадала бы его план, не будь так поглощена собственными эмоциями. Дэниел дотронулся до нее. Теперь это был стопроцентный коп. «Покажите руки». Рани не сразу поняла, в чем дело, что он просто делает свою работу. Она вытянула руки ладонями вниз. Он взял их в свои и внимательно осмотрел пальцы, как полагается по инструкции. Нет ли под ними остатков кожи, указывающих на борьбу? Он перевернул ее руки и осмотрел ладони. Они были в крови. Он молча продолжал набирать информацию, которая подтверждала бы ее вину. «С его головы», — сказал Рени. Вид крови удивил ее, несмотря на то, что она дотрагивалась до тела. Сознание снова выкидывало фокусы, и по какой-то причине она вспомнила о прахе своего пса на каминной полке в хижине. У нее была миссия, у нее была цель, и она исцелялась. Что будет с телом? Кремируют? Кто заберет прах? Что с ним делать? Похоронить его? Развеять в пустыне? Или просто бросить тело на съедение диким зверям? По крайней мере, так от него будет какая-то польза, да и вообще подобающий конец. Убийца станет кормом для жителей пустыни. Дэниел вытащил телефон и сделал снимки тела. Потом отснял видео, захватив обрыв и утес, на котором они стояли. Когда он убрал телефон, она сказала: «Я его не толкала». Уверена ли она сама в этом, особенно учитывая ту недавнюю историю? Память — одно из самых ненадежных доказательств в любом деле, даже при самых благоприятных обстоятельствах. Именно поэтому так важны вещественные улики. Рани никогда не была фанаткой опознаний, когда жертвам предлагают узнать преступника. Ложные воспоминания делают свидетельские показания сомнительными, и даже точные воспоминания со временем меняются. А иногда ложные воспоминания, как шрамы, защищают человека, когда реальность слишком болезненна. Я этого и не говорил. Надеюсь, криминалисты разберутся. Снимут отпечатки с его кожи и одежды. Трудоемкий процесс, но придется это сделать. Я его обнимала. Он посмотрел ей в глаза. Она знала, что это только усугубляет ситуацию. «Что?» «Я обняла его. Вы понимаете, как это выглядит?» «Для ареста недостаточно, но вполне достаточно, чтобы отвлечь от главного, от поиска женщин, убитых Беном Фишером». Она вспомнила о бумажке, которую хотел отдать ей отец. «Посмотрите в нагрудном кармане. Он хотел мне что-то дать. Может, записка о самоубийстве? Записка для нее или, скорее, для матери?» Дэниел подошел к телу и перевернул его, чтобы дотянуться до кармана. Вытащил клочок бумаги и, выпрямившись, развернул и повернул его к ней с выражением осторожного удовлетворения на лице. Это была карта пустыни вокруг с красными крестиками в нескольких местах. Похоже, Бен Фишер забрал в могилу не все свои секреты.